Глава 29. Замок Хейвудов выглядел жутко, как и положено замку древнего уважаемого рода. Круглая желтая луна то пряталась за облаками, то застенчиво показывала лишь краешек. В ее неверном свете строение казалось зловещей темной громадой. Для полного антуража не хватало лишь волчьего воя и невнятных шорохов в парке, по которому мы сейчас ехали. «Обычно я тут редко показываюсь, только для особых случаев», — успокоил меня Эйден, сидящий рядом в карете. «Предпочитаю столичный особняк или поместье Хейвуд Мэнор. Оно в 200 милях отсюда и более современное». Я тут же расслабилась и даже улыбнулась. Как же хорошо, что мне не придется жить в страшном холодном замке. Интересно, под особым случаем жених имеет в виду нашу свадьбу или... пробуждающийся источник, который, скорее всего, расположен где-то тут, неподалеку. При мыслях об источнике в голову сразу полезли тягостные мысли, и улыбка сползла с лица. Мы выехали в родовой замок Хейвудов сразу после завтрака в среду, в мой день рождения. Точнее, сначала мы заехали к магу-косметологу, который отрастил мои волосы. Я была согласна выходить замуж без подружек невесты и в платье, которое за меня выбрала продавщица в салоне, но только не с мальчишеской стрижкой. И так-то, что я не надену в день свадьбы мамину диадему, несколько портило мне настроение. Хотя о чем это я? Все расстройства, касающиеся свадьбы, без должных приготовлений, меркли. Стоило мне вспомнить о нависшей над женихом опасности. Поэтому я даже не заикнулась о том, что хотела бы видеть своих подруг в такой важный день. К тому же приглашать кого-то на свадьбу за 2 дня до события значит вызвать огромный скандал. Рассылать приглашение на свадьбу было принято за месяц, одновременно с размещением объявления в газетах. Ничего, потом, когда опасность минует, я позову подруг и мадам Фобс в гости и расскажу, например, о знакомстве с Эйденом за границей и о последовавшей за этим шикарной свадьбе во время путешествия. Я же якобы путешествовала по Лотарингии последние 2 месяца. Там мы и познакомились, и влюбились, и поженились. Очень романтично, между прочим. Если косметолог и удивился, когда к нему заявилась стриженная девушка в криво сидящем платье, то ничем не выдал своего изумления. Мне пришлось переодеваться в карете, потому что из академии я уехала, как Эмиль Вилар, в мужском наряде. Эйден, Генри и Томас, которого, конечно же, позвали на свадьбу, топтались на улице в то время, как я с трудом зашнуровывала корсет на животе и натягивала платье. Наконец, одернув юбку, я распахнула дверцу и вышла наружу, где тут же смущенно потупилась под 3 изучающими взглядами: ошеломленным, довольным и изумленным. Однако я смотрела лишь на одного человека, на своего жениха. У него был такой вид, словно небо упало ему на голову. В его взгляде читалось одновременно и восхищение, и неверие, и глубокие чувства, от которых мне показалось, что я словно ступаю по облакам. «Надо же, а ты действительно девчонка, то есть девушка!» Удивленный голос Томаса вырвал меня из ступора. Он повернулся к Хейвуду. «Вот было бы смешно, окажись она все-таки парнем». «Совсем не смешно», — слегка побледнев, отозвался жених. «И вообще, хватит глазеть на мою невесту. Иди-ка лучше вон в ту кондитерскую, закажи пирожных». Генри же при моем появлении из кареты только улыбнулся. «С возвращением, мисс Биш!» Церемонно поклонился он, и я удивленно вздернула бровь. «И как вам в Лотаринде?» «Путешествие выдалось нервным», — призналась я. «Действительно, эти 2 месяца дались мне нелегко. Стоит только вспомнить вражду с Хейвудом в начале. А как твои дела?» «Ох, пока тебя не было, мне пришлось приглядывать за совершенно несносным типом, Эмилем Виларом». Друг притворно вздохнул. «Ну и намучился я с ним». «Ничего я такого не делала». Надувшись, я схватила за локоть вернувшегося Эйдена, который отвел Томаса в кондитерскую, и обратилась к жениху. «Ну что, через 30 минут встретимся там?» Я указала подбородком на витражные двери кондитерской. Через стекло было видно, как Томас тычет пальцем во все подряд с витрины, вероятно, намереваясь серьезно объесть заведение. «Хорошо, только сначала отведу тебя в салон». Эйден распахнул передо мной дверь салона красоты, где мне предстояло отрастить волосы, и я шагнула внутрь. К нам тут же подошла женщина, представившаяся помощницей уважаемого мага-косметолога. Она с улыбкой пообещала, что мои волосы будут еще лучше, чем раньше, и позвала за собой. «Подожди», — шепнул Хейвуд, удерживая меня за локоть, и я замерла, удивленно глядя на него. «Ты великолепно выглядишь в платье», — серьезно произнес жених, вытаскивая что-то из кармана. «С днем рождения, Эмили». Его руки завладели моей ладонью, и через миг на запястье оказалась сверкающая полоска браслета. «И еще вот это». Его ладони скользнули ниже, и он надел мне на палец кольцо, обручальное, с квадратным прозрачным камнем. Затаив дыхание, я пошевелила пальцами, и свет яркими искрами сверкнул на гранях. «Неужели бриллиант?» «Спасибо». Рассеянно отозвалась я, ужасно смущенная. Мне никогда не дарили таких дорогих подарков. Эйден лишь легко улыбнулся и, поцеловав мне на прощание руку, вернулся на улицу. А я пошла в кабинет, где меня уже ожидал маг-косметолог. Пора возвращать обратно свои волосы. Через полчаса я выглядела так, словно ножницы Генри никогда не касались моих волос. И уж точно не была похожа на человека, который провел целых 2 месяца в мужской академии магии. Покинув салон, я направилась к кондитерской, с удовольствием отмечая, что шагающие мимо джентльмены чуть не свернули шеи, провожая меня одобрительным взглядом. Как же я рада снова стать девушкой. Это лучший подарок на 18-летие, даже лучше браслета. Не знаю, лучше ли кольца, но кольцо и не совсем подарок, оно же обручальное. В кондитерской оказалось, что приятные моменты на сегодня еще не закончились. Друзья заказали целый стол пирожных и даже кремовый торт с шоколадными розочками. Растроганно улыбнувшись, я с удовольствием уселась на выдвинутый стул. Нет, все-таки быть женщиной гораздо лучше, чем парнем. «Ого, какие тебе длинные волосы отрастили!» Непосредственный Томас протянул руку, чтобы потрогать мой локон, и тут же отдернул ее, получив по ней от Хейвуда. «И как ты только согласилась их отстричь? У меня 5 сестер. Если бы их так обкарнали, они бы кого-нибудь прибили». Признался он и отчего-то поморщился, потирая плечо. Наверное, туда ему чаще всего и доставалось от сестер. Вряд ли девушки дотянулись бы выше, потому что вся еда у длинного и тощего Томаса шла в рост. «Я ее сначала напоил», — признался Генри. Эйден, молча втыкающий в торт свечки, бросил на него прищуренный взгляд, но ничего не сказал и лишь подвинул угощение ко мне. Щелкнув пальцами, я задумчиво уставилась на 18 огоньков. Чего бы мне пожелать? Тут мой взгляд упал на Эйдена, затаенной улыбкой глядящего на меня. «В замок мы прибудем уже за полночь, поэтому отметить решили прямо сейчас», — пояснил он, обводя рукой угощение. «Завтра уже устроим нормальное празднование с приличной едой, а не одними сладостями». «Пусть он останется жив», — подумала я и задула свечи. Мне показалось, что на последней у меня уже кончился воздух в легких, но тут Генри шевельнул пальцем, и она погасла. «Ура! Желание сбудется! У нас все получится!» Однако несколько часов спустя, после целого дня в карете, стоя перед огромным темным замком, я была уже не столь в этом уверена. И как мне разыскать описание ритуала в этой громаде? Как мне хотя бы узнать, где находится источник? Вряд ли к нему водят экскурсии, как к местной достопримечательности. Скорее, источник спрятан где-то глубоко в лесу, прямо среди темной чащи. «Пойдем, утром я все вам покажу, а сейчас пора спать». Наугад протянув руку, Эйден сжал мои ледяные пальцы и потянул за собой. «Хорошо», — эхом отозвалась я, чувствуя, как с каждым шагом по этому огромному замку моя уверенность тает. «Как мне спасти тебя, Эйден?» Следующее утро началось с полного недоумения. Открыв глаза, я с минуту разглядывала балдахин над головой, пытаясь сообразить, где нахожусь. Наконец, воскресив в памяти прибытие в замок поздно ночью, я рывком села и принялась с любопытством разглядывать свою комнату. Вчера я настолько устала, что не обратила внимания на обстановку, а просто переоделась и легла спать. Осмотревшись, я решила, что спальня, оформленная в голубых тонах, мне нравится. Здесь все было обставлено с изяществом, присущим аристократам. Но при этом отсутствовала лишняя мебель. Правда, шкаф я бы все же оставила. Интересно, куда же будут складывать все мои вещи? На стул? Тут мое внимание привлекла неприметная дверь. Это не был вход в ванную комнату, поскольку тот располагался в другом конце помещения, за ширмой. Тогда что там? Гардеробная? А может, потайной ход? Сгорая от любопытства, я осторожно повернула дверную ручку, но тут же захлопнула обратно, обнаружив за дверью чью-то спальню. «Эмили!» Вопросительно раздалось из-за двери, и я придушенно пискнула. «Доброе утро, Эйден!» Ох, только я могла так опростоволоситься, нагло вломиться в комнату к жениху. До свадьбы это совершенно недопустимо. Хотя, вспомнив, что мы с ним вообще-то 2 месяца жили в одной комнате, я вздохнула и побрела умываться. Наверное, уже поздно думать о приличиях. Через несколько минут ко мне постучалась горничная, и день завертелся. Оказалось, у меня все-таки есть отдельная гардеробная, в которую вела третья дверь, скрывающаяся за шторой. Облачившись в персиковое платье с вышивкой, наверное, одно из тех, что Эйден купил в лотаринском салоне, я следом за девушкой прошла в столовую, где уже ждали друзья и жених. После завтрака Эйден потащил меня знакомиться со слугами, потом показывать замок. За этим последовал пикник на свежем воздухе по случаю хорошей погоды и моего прошедшего дня рождения. Уже ближе к вечеру мы осматривали церковь, где пройдет завтрашнее торжество. Опомнившись в сумерках, я поняла, что весь день пробегала, занятая мелкими делами, и ни на шаг не приблизилась к самому важному — поискам источника и описанию ритуала, который используют Хейвуды для полной передачи силы. Да, я успела осмотреть замок, но ничего намекающего на предметы моих поисков не заметила. Все, завтра после свадьбы пойду в библиотеку и закопаю семейные хроники, решила я, без сил откидываясь на подушке после ужина. У меня даже возникло слабое подозрение, что Эйден специально занял весь день разными делами, чтобы не осталось времени на поиски. Нет уж, завтра он меня так не подведет. «Мисс, ванна готова». Горничная, та самая, что помогала мне одеться с утра, появилась в дверях ванной комнаты. Со стоном поднявшись с кровати, я побрела в ванную. Как же я сегодня устала. Хитрый Эйден. Ну ладно, зато я совсем не волнуюсь перед завтрашней свадьбой. Нет сил. Однако ванна с ароматическими маслами вернула меня к жизни, и через полчаса, расчесываясь перед зеркалом, я уже не чувствовала себя такой разбитой. Сейчас немного почитаю и лягу спать. Лениво подумала я и вздрогнула от внезапного стука в дверь, внутреннюю. «Эйден?» Набросив плотный халат, я распахнула дверь и увидела Хейвуда с лихорадочно блестящими глазами в распахнутом сюртуке, меж полами которого виднелась кипенно-белая рубашка. «Эмили!» Не дожидаясь приглашения, он шагнул в комнату и вперил в меня какой-то странный взгляд, жаждущий, пронзительный, отчаянный. «Ты не могла бы кое-что сделать?» «Конечно, что угодно!» Торопливо проговорила я, напуганная его видом. Обычно Эйден был застегнутым на все пуговицы, образцом ледяной невозмутимости и надменности. «Что случилось?» «Ты не могла бы?» Тут он, на миг замолкнув, прерывисто вздохнул, но все же продолжил. «Ты не могла бы надеть свое свадебное платье для меня?» «Свадебное платье? Но это же плохая примета!» Мой шокированный вопросительный взгляд встретился с его, отчаявшимся, молящим. Как будто бы он стоял на краю ада, и от моего решения зависело, упадет ли он или отшатнется от пропасти, ступит на твердую землю. «Конечно». Слабо отозвалась я и, скрывшись в гардеробной, поспешно отыскала приготовленный на завтра наряд. Кремовый шелк, покрытый расшитым жемчужинками кружевом, сделал меня похожей на принцессу. Я быстро заколола волосы шпильками, оставив несколько локонов свободно падать на плечи. Из зеркала на меня взглянула бледная девушка с взволнованными голубыми глазами. Глазами, в которых затаился страх. Что он задумал? Когда я вышла из гардеробной, Эйден развернулся ко мне на миг и замер. На его лице застыло неверие, постепенно сменяющееся восхищением. Шагнув ко мне, парень взял меня за руку, и от его прикосновения, от интенсивности взора, у меня пересохло в горле. «Эйден?» С трудом сглотнув, проговорила я. «Зачем ты попросил меня переодеться?» «Традиция Хайвудов», — хрипло отозвался он. Его пальцы, притронувшись к моей щеке, на миг дрогнули. «Ты все-таки решил забрать мою магию?» Обрадовалась я. «Неужели мне не придется ничего искать и выдумывать?» «Да...» с запинкой подтвердил Эйден. Его взгляд заметался по комнате, от кровати к стулу, а потом снова ко мне. Подхватив со стула плащ, он накинул его мне на плечи и ободряюще улыбнулся. Улыбка получилась кривоватой. «Пойдем». «Наверное, мне должно было быть страшно. Вдруг терять магию больно. А если что-то пойдет не так, и мы умрем?» Однако, пока я шла за Эйденом по длинным пустым коридорам, а следом по неосвещенному газону, я не могла сдержать облегченной улыбки. «Все будет хорошо. Он не отправится к источнику без меня. Что бы нас ни ждало, мы встретим это вместе». «Пришли». Повернув огромный железный ключ в замочной скважине, Хейвуд толкнул дверь. «Ваш источник спрятан в храме?» — пораженно спросила я. «Я узнала это темное здание. Не далее, как сегодня, Эйден уже приводил меня сюда. Наверное, источник хорошо экранирован, раз я ничего не почувствовала. Внутри было слишком темно, и я по привычке защелкала пальцами, пытаясь зажечь огонь в развешанных тут и там светильниках». «Это же храм, Эмили». Эйден, улыбнувшись одним краешком губ, вытащил спички и один за другим зажег огонь в плоских чашах по краю зала. «Магия тут не работает». «А, точно», — отозвалась я, нахмурившись. «Если в церкви не действует магия, то как?» Однако тут Хейвуд шагнул ко мне и протянул руку, привлекая к себе, отчего мысли мигом вылетели из головы. «Ты похожа на прекрасное видение, Эмили». Приподняв мое лицо за подбородок, прошептал он прямо мне в губы и, наклонившись чуть ниже, поцеловал. Ладонь жениха на моей спине напряглась, прижимая меня ближе. Губы целовали сначала с трепетной нежностью, а потом со страстью, граничащей с отчаянием. Словно я была источником в пустыне, а он не мог напиться. Источником. «Эйден?» С трудом отстранившись, я подняла взгляд на жениха. «А мы не пойдем к источнику?» «А, да». Хейвуд улыбнулся, криво, болезненно. Его глаза не отрывались от моего лица, словно он пытался запечатлеть мой образ в памяти. «Ты не могла бы подать мне вон тот ключ?» Парень кивнул на алтарь. «Ключ? Странное место для хранения ключей. У всех на виду». Я быстро зашагала по проходу. «Эйден, тут нет никакого...» — озабоченно произнесла я, и тут дверь хлопнула за моей спиной. Я обернулась, холодея. Звук проворачиваемого в замочной скважине ключа... «Эйден!» Я бросилась к двери и изо всех сил стукнула по прочной поверхности. «Выпусти меня!» «Не могу». Его голос был тих, он отлично доносился через толстую дверь. Это обнадеживало. Может, она не такая крепкая, как выглядит? Тем более дверь деревянная. Я просто ее сожгу. Однако из моих рук не вырвалось ни одной искорки, и я запоздало вспомнила, что магия тут не работает, не то место. «Эйден!» Уже поняв, что меня заманили в ловушку, я прильнула всем телом к двери и всхлипнула. «Выпусти меня, пожалуйста, ты же обещал, что мы пойдем к источнику вместе». «Я солгал», — сознался Эйден, и по глухому шороху я поняла, что он, прислонившись к двери с той стороны, сполз по ней спиной. «Я не могу позволить тебе умереть, Эмили. Если что-то пойдет не так, я мог бы начать тянуть из тебя силы, даже на расстоянии. А если ты будешь в храме, тебе ничего не будет угрожать. Тут тебя никто не достанет. Даже я». «Эйден, не уходи! Ты же обещал, что возьмешь меня в жены!» Я цеплялась за малейшую возможность остановить его. Если мужчина обещал, то должен сдержать свое слово. «Я думал, у меня еще есть время, но Источник активизировался слишком рано. Прости, Эмили». Выдохнул он и, видимо, прижался к двери, потому что я услышала следующую его фразу очень отчетливо. «Я люблю тебя». «Эйден!» Позвала я, не веря, что он ушел. По лицу стекали слезы, и, смахнув их, я яростно забарабанила в дверь. «Эйден, не уходи, прошу тебя!» Но в ответ послышалось лишь гулкое эхо, отразившееся от высоких потолков.